Глава 5. 17 мая 1614 года. Окрестности Мальме. Битва при Кальмаре завершилась. Раненых врагов добили, трофейную команду выделили, а гарнизон города после переговоров согласился сдаться Дмитрию. Да, в их руках было очень мощное укрепление – Кальмарский замок. Однако комендант крепости имел под своей рукой всего 200 бойцов, непригодных для полевого боя, этакую инвалидную команду. И это неудивительно, ведь король Дании выгреб все пригодные силы для полевого сражения. В общем, все прошло очень мягко, почти ласково. Если бы на поле под Кальмаром не лежало 7209 трупов, можно было бы подумать, что произошла не битва, а какая-то игра. И этот диссонанс заметили все. А потом на императора все стали коситься. Что, наконец, не выдержал он, когда Аксель вновь бросил характерный взгляд, вроде бы незаметно. «Ты обещал нанести на себя знак рода, если выиграешь битву. Обещал и выполню свое обещание. Когда? Когда смогу найти человека, способного это сделать? Или ты умеешь наносить на кожу узоры?» «Среди ополчения есть несколько солдат, что жили в глубинке», — осторожно произнес Аксель. «Там чтут древние традиции и помнят многое из того, что мы забыли». «Они христиане?» — повел бровью Дмитрий. «Конечно», — произнес примирительно, вскинув руки Оксеншерна. «Все мы христиане, в большей или меньшей степени. Главное же, они смогут тебе помочь выполнить обет». «Это мой обет. Почему он тебя так волнует?» «Он волнует всю армию. Всех. Даже слуги в обозе, которые, безусловно, уже знают о твоих словах. Это правда? Ты кровь от крови Одина?» «Так гласит семейная легенда», — уклончиво ответил Дмитрий. «Тем более, если Один принял Христа и стал его наместником в Скандинавии, то...» «Ладно», — перебил его Дмитрий, едва сдерживаясь от того, чтобы прокомментировать, что он на самом деле думает обо всем этом угаре. «Веди своих, солдат. Посмотрю, что можно будет сделать». Спустя час к императору прибыли трое мужчин, в возрасте совершенно обычного вида. Пообщались и отправились в церковь Кальмарской крепости, где их ждали священники трех христианских конфессий для совещания. Совсем уж дурить император не желал. «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен», процитировал православный священник книгу Левита. «Посему греховно наносить эти узоры». «Вы тоже так считаете?» — обратился Дмитрий к пастору, лютеранину и иезуиту. «Да», — хором ответили они. «В какой книге были сказаны эти слова?» «В книге Левита, которая была написана до пришествия Христа. Я прав?» «Безусловно». «А о ком же тогда речь? Кто тот умерший, из-за которого нельзя так поступать? Ведь не Христос же. Да и отчего его умершим назвать? Он ведь воскрес?» Все задумались. Потом, после некоторого размышления, иезуит произнес: «Полагаю, что любой умерший, который был дорог в жизни, о том же говорится и во второзаконии. То есть этими словами прямо запрещается делать татуировки в честь умерших родичей, друзей, возлюбленных и прочих подобных, так?» «Так», — нехотя кивнули священники. «А что говорит Святое Писание о других ситуациях? Есть ли запрет на выполнение обета, данного одним христианином другому?» «Нет», — произнес православный священник, «но тело — храм Божий, созданный волею Его, и не нам изменять его. Оно и без того хорошо весьма, как прямо говорится в Бытие. Но ведь мы строим и украшаем храмы. Зачем? Господь Бог ведь их не возводил, а все созданное им хорошо весьма. Не есть ли в строительстве храмов грех великий? Или, может быть, в Бытие речь шла о том сиюминутном мгновении, что Всевышний наблюдал за плодом дел своих? А потом все пошло, как пошло. Ведь он выпустил на землю людей и позволил им творить, что заблагорассудится в рамках их собственной доброй воли. Хотят зло, значит, будет зло. Хотят добро, значит, будет добро, дабы зерна отделились от плевел. Сами. Ведь сказано же, что сотворил нас Господь по образу и подобию своему, а Он — суть великий Творец. Или, быть может, я не прав, и все храмы, города и прочее, сотворенные руками человеческими, нужно разрушить, дабы привести мир в первозданный облик. Новая пауза. Дмитрий намекнул священникам настолько толсто, что те даже растерялись как-то. «Рассудите меня. Как должно мне поступить? Нужно ли соблюдать обет, данный одним христианином другому, или нарушить слово свое, опираясь на одни лишь домыслы?» Разговор, разумеется, записывался. Слово в слово, из-за чего каждый из священников испытывал непреодолимое желание испариться, принимать решения и взваливать на свои плечи такую ответственность. Очень не хотелось. Однако на улице ждали легионеры и шведские ополченцы, которые не смогут понять и разделить такое малодушие. В общем, поколебавшись немного, все трое уклончиво согласились, что обет важнее, и позволили нанести императору символ во имя славной победы. Причем заметили, что на символе, безусловно, должен присутствовать крест, дабы дурные головы ничего вздорного не подумали, допустив при том его аллегорическое изображение, например, в виде меча. После чего Дмитрий попросил всех трех священников во время нанесения татуировки молиться и воскуривать ладан, а краситель, который втирали в его кожу, осветить и благословить, что они и сделали. Неискренне, конечно, но выбора у них все равно не было. Работа шла долго, все 8 часов до полуночи трудились, потом всю ночь молились, смазав татуировку освященным елеем, то есть оливковым маслом. И только утром Дмитрий вышел из церкви к людям топлес с уставшими священниками за спиной. На плече его правом красовался символ инквизиции из Dragon Age. Длинный меч с хорошо выраженным перекрестьем покрывался большим глазом, и от места их пересечения во все стороны расходились вьющиеся лучи. Пара из этих лучиков, затейливо переплетаясь, уходила по плечу вверх, пробиралась по шее, превращаясь на правой стороне лица в символическое изображение ворона, близкое к тому, что было у Рагнара Ладброка в сериале «Викинги». А прочие лучи словно бы держались за руку, как бы обнимая ее, охватывая на 3/4. Никаких мелких деталей, все крупно и контрастно. И, разумеется, как подобает свежей татуировке, она была в кровавых разводах, что только добавляло символизму. Легионеры и шведские солдаты радостно закричали, выражая одобрение. «Обет, данный высшим силам, выполнен!» А значит, они не отвернутся от них. И уже в обед войско выступило на юг, преследуя отступающего Кристиана IV. Императору приходилось соблюдать все необходимые меры предосторожности. Ежедневно со всем родением промывать татуировку, ожидая ее заживления. По нескольку раз в день менять нижнюю одежду и обтираться святой водой. Ну, то есть... просто водой, над которой священники поводили руками, что-то побормотали и чего-то туда помакали. Правда, предварительно император велел ее пропустить через кипячение с серебряным крестом на дне котла для пущей святости и лапы священников спиртом протирать перед каждым освящением, а то еще какая бацилла в обширно сочащейся кровью раны на его коже попадет. Так и ехали. На 7-й день раны зажили окончательно, оставив после себя сочную и четкую татуировку. А Дмитрий позволил себе больше не устраивать этот цирк с конями на каждом привале. И вот легион подошел к городу Мальме, фактически старой столице шведских владений Дании. Мощная крепость, много пушек и, что немаловажно, большая армия в предполье города в земляных редутах. Христиан IV, очевидно, не желал больше участвовать в полевом сражении, но и отдавать пригород Мальме на разорение тоже не хотелось. Вот он и пошел на такое ухищрение. Благо гарнизону крепости и привлеченным жителям было довольно времени для работ. Дмитрий осмотрел в зрительную трубу диспозицию и совсем пригорюнился, стараясь, впрочем, вида не подавать. На крепостной стене отчетливо наблюдали большие бронзовые кулеврины, василиски. Там не только ядро 48 фунтов весом, но и ствол длиной порядка 26 калибров. А главное, стоит она высоко и в случае необходимости бьет очень далеко и довольно точно. Для гладкоствольного орудия, разумеется. Очевидно, что раньше эти орудия стояли на стороне, обращенной к морю. Сейчас же их переместили на другой борт. Но главное, эти чертовы датчане соорудили над артиллерийскими позициями легкие деревянные навесы, крытые досками, прекрасно защищающие от пуль картечных гранат. Ситуация. И что самое плохое, легкая артиллерия, в основном спасенная Кристианом IV с поля под Кальмаром, разместилась теперь на редутах, будучи точно так же прикрыта, что и крепостная, навесами, то есть. Мечты сбываются, но тянуть кота за всякие места времени не было. Нужно было нападать, давить и побеждать, не отдавая инициативу в руки врага. Василиски со своих позиций били очень далеко, дальше единорогов Дмитрия. То есть, выведя их на открытую позицию для обстрела редутов, император подставлял свои орудия под удар датской крепостной артиллерии. Плохая идея. Поэтому Дмитрий поместил полк полевой артиллерии за небольшим холмом, вне пределов видимости и возможности поражения василисками с их на стильной траектории полета снаряда. Эдакий эксперимент с ведением огня с закрытых позиций, с которым приходилось экспериментировать на ходу, буквально на коленке. Хорошо, хоть дальномерный взвод оказался прекрасно натренирован и понял идею практически сразу. А почему нет? Стоит, значит, человек с подзорной трубой, да наблюдает за городом. Что плохого? Обычная рекогносцировка. Никто по нему из пушек стрелять не станет, ибо по меньшей мере не понимает, зачем. Ведь корректировки, передаваемые флажковым сигнальщиком, укрытым за холмом, от крепости и средутов не видели. Вот и вышло, что аккуратно пристрелявшись обычными гранатами по ближайшему редуту, полк полевой артиллерии очень быстро перепахал его к чертям собачьим. Потом пришел черед следующего редута. А вот с третьим не получилось, потому что Кристиан IV, наблюдавший этот кошмар в зрительную трубу, приказал отводить войска в крепость. Ибо нафиг надо так подставляться. Полк переключился на крепость. И тут выяснилась одна досадная неприятность. Гладкоствольные орудия калибром что в 5, что в 6 дюймов плохо подходили для борьбы с действительно сильными крепостями. Тут требовались восьмерки или даже десятки. В общем, приплыли. Конечно, можно было бы вывернуться, сначала попытаться выбить артиллерию долгой перестрелкой, а потом ринуться на общий штурм, но император этот вариант мало устраивал. Потому что в этом случае здесь бы война и закончилась, ведь боеприпасов у него ограниченное количество, а людей мало. Совершенно очевидно, что штурм начался бы не раньше расхода всех гранат и был бы очень кровавым. Ну и да, совсем не факт, что крепость удалось бы взять. Очень уж там многочисленный гарнизон и мощные укрепления. Вот он и завис в своем шатре, размышляя над извечными вопросами Руси. Что делать, кто виноват, и так далее, по списку. Но ему даже толком помедитировать не дали. Прибыл разъезд рейтор, сообщивший, что от Ландскруны движутся какие-то войска.